Глава 8. Утро. «Мама», — удивленно начинаю я. 18 лет, мама», — резко перебивает меня она. «Саш, ты голову-то включай. Рано тебе с мальчиками гулять. А если уж и гулять, то с хорошими. А не с этим, прости господи. Он же тут так погостить приехал». Грым захвасталась, что у ее сыночка ненаглядного контракт уже подписан. «Так что этот петух тут ненадолго. Хвостом повертит, девок попортит, а потом улетит». «Мам, ты с ума сошла?» Искренне возмущаюсь я, когда до меня доходит, что она имела в виду. «Мне этот Бессонов вообще не интересен». «Я все сказала», — отрезает мама. «Еще раз увижу, как ты с ним шляешься. Накажу». А потом берет пакет и идет на кухню. «Что прогуляла?» Раздается оттуда ее голос. 2 урока русского. Тяжело вздохнув, признаюсь я. «Экзаменационный предмет, значит. Ну, молодец, что я могу еще сказать? Иди решай варианты. Минимум 2, а лучше 3. А можно сначала пообедать?» «Можно, но потом сразу за уроки. ЕГЭ на носу. А ты вдруг ерундой начала маяться. По биологии когда у вас пробник?» «Был уже, но баллы еще не сказали. Когда скажут, не забудь подойти к учительнице и попросить ее разобрать с тобой ошибки». «Хорошо, мам». Тяжело вздыхаю я. Биологию я сдаю одна из всего класса, так же, как и химию. А все потому, что буду поступать в медицинский институт в соседнем городе. Баллов у меня вряд ли хватит для того, чтобы самой пробиться на бюджет. Все же только на основе школьных уроков сложно освоить эти предметы. А на репетиторов у нас нет денег. Зато мама выбила мне целевое направление в своей больнице. А это значит, что у меня будет упрощенное поступление и гарантированное рабочее место сразу после окончания института. Правда, и отказаться уже нельзя будет. А я до сих пор не уверена, что хочу быть врачом. Весь остаток дня уходит у меня на дополнительные занятия русским, а еще на домашние дела и решение задачек по химии. Поэтому, когда наступает время ложиться спать, я настолько устаю, что просто без сил падаю на кровать. Закрываю глаза, и передо мной возникает лицо Бессонова. Острые скулы, насмешливые карие глаза, темные волосы, падающие на лоб, ямочка на щеке и твердые губы. Губы, которые пахли мятой. Губы, которые меня так грубо целовали. Сволочь. Бессильно думаю я. Какой же он козел! Всю ночь мне снятся какие-то душные, неразборчивые сны. И почти в каждом из них появляется чертов Бессонов. Поэтому, когда рано утром меня будет резкий громкий звук, я даже с каким-то облегчением выныриваю из сна. «Что случилось?» — хрипло спрашиваю я. Через некоторое время в коридоре появляется мама с виноватым видом. «Прости, Саш, я крышку от кастрюли случайно уронила. Рано еще, спи дальше». На часах 17:30. Мамина смена с 8, но она любит приходить пораньше, чтобы спокойно все подготовить. Плюс еще время на дорогу нужно. «Попробую». Вздыхаю я, переворачиваюсь на другой бок, но сон уже не идет. Лежу с закрытыми глазами, дожидаюсь, пока за мамой хлопнет дверь, и встаю с кровати. На плите меня ждет укрытая полотенцем кастрюля с рисовой кашей. Я быстро завтракаю, подхожу к окошку и распахиваю одну створку. 6 утра. Невероятная рань. Но как же хорошо на улице. Так светло, так свежо, так пусто. Людей нет, зато птицы поют так, что в сердце что-то сжимается. Весна ведь. А я ее и не заметила. Просидела все время за учебниками и тестами. Прогуляюсь перед школой. Вдруг решаю я, какой смысл дома сидеть. Торопливо одеваюсь, умываюсь, собираю сумку. Выбегаю из дома и блаженно замираю, вдыхая майское утро каждой своей клеточкой. Каждой легочной альвеолой, если цитировать учебник биологии. Воздух прохладный, свежий, чистый, как будто его как следует отмыли и слабо пахнет цветущими яблонями. У нас во дворе всего одна яблоня, поэтому запах едва уловим, но я знаю, где их должно быть много. В парке через дорогу. Я бы сказала, что это больше лес, чем парк, потому что, несмотря на дорожки, там все довольно дикое и заросшее. Вечером там гулять опасно, потому что фонарей нет, а вот алкоголики, наоборот, есть. Зато утром там должно быть спокойно. И очень красиво. Лучшего места, чтобы полюбоваться весной, не придумаешь. Я выхожу из двора и шагаю в противоположном от школы направлении. Прохожу мимо детского садика, где ворота еще закрыты, потом огибаю киоск с овощами и фруктами, а затем перехожу через дорогу и оказываюсь в парке. Статуи воинам-героям меня сегодня не очень интересуют, поэтому я сразу сворачиваю на тропинку, ведущую к деревьям. Там уже замедляю шаг и иду спокойно, неторопливо, слушая тишину и птиц. Прохожу мимо яблоневой аллеи, пытаюсь надышаться про запас безумным ароматом, а затем собираюсь спуститься вниз, к реке. Там небольшая старая набережная, а рядом с ней спортплощадка. Но едва я бросаю взгляд на эту площадку, как удивленно понимаю, там кто-то есть. Кто-то в такую рань еще и тренируется. Мне становится любопытно. Я останавливаюсь и приглядываюсь. Темноволосый парень в черной футболке отжимается так легко, словно у него не мышцы, а остальные пружины. Раз, два, пять, десять, двадцать. Потом он встает, отряхивает ладони. И я едва не вскрикиваю от удивления. Это Бессонов! Он не видит меня, потому что я стою сверху. Зато мне отлично видно его спокойное и серьёзное лицо. Он подходит к лежащему на скамейке блокноту и что-то там отмечает, а затем выпрямляется и начинает следующее упражнение. Высокие пружинищие прыжки, которые сменяются коротким интенсивным бегом. И снова прыжки. Затем он делает приседания с гантелями, которые берет со скамейки, и с ними же выпады. А я стою и все это время смотрю на него, хотя давно могла уйти. Но меня почему-то завораживает этот совершенно незнакомый мне Бессонов. Никакой насмешки, никакого презрения в лице, никакой ленивой тягучести в движениях, только отточенная собранность и сила. Это точно он? Упражнения в половину седьмого утра на заброшенной спортплощадке плохо вписываются в образ зазнавшейся звезды. Скорее, это похоже на трудолюбивого спортсмена, который живет своим спортом. Я начинаю смутно осознавать, что, может, Бессонов и правда хорош в этом своем футболе, ну или как минимум любит его. Из одного только чувства долго не будешь вставать так рано и убиваться на тренировке. Это, конечно, нисколько не отменяет того факта, что Бессонов избалованный придурок, но смотреть на него мне все равно интересно. Я осторожно делаю шаг еще на ступеньку ниже, чтобы лучше разглядеть его непривычно сосредоточенное лицо, но тут мне под ногу попадает ветка и издает такой внятный хруст, что Бессонов тут же быстро оглядывается, поднимает голову и удивленно присвистывает. «Блошка? Ну ни хрена себе! Нигде от тебя не спрятаться!» Я тут же вспыхиваю, быстро оправдываюсь, как будто и правда виновата. «Я тут случайно, просто мимо шла!» Бессонов ухмыляется. «Но это надо было прям постараться, чтобы случайно идти мимо именно там, где я занимаюсь. Или ты каждое утро по лесам шаришься?» «Нет!» Я начинаю злиться. «Только сегодня. Надо же, какое совпадение!» Саркастично усмехается Бессонов, глядя на меня снизу вверх. «И после этого будешь мне заливать, что не бегаешь за мной? Ага, мечтай. Расслабься, Блошка, ты уже спалилась. Я просто гуляла!» — повышаю я голос. «И это была отличная утренняя прогулка до тех пор, пока я тебя не встретила. Ты, как всегда, все испортил». Я резко поворачиваюсь, планируя уйти, потому что спорить с этим самовлюбленным идиотом бессмысленно. Но тут под мою ногу неудачно попадает камень. Я поскальзываюсь на нем, взмахиваю руками, пытаясь удержать равновесие, но все-таки падаю. Успеваю выставить руки, но при этом ударяюсь коленом прямо об жесткий край ступеньки. Это так больно, что я не удерживаюсь от вскрика, и слезы машинально брызжут из глаз. Но уже следующая мысль в моей голове о том, что я не должна показывать Бессонову свою слабость. Еще подумает, что я и вправду какая-нибудь влюбленная дурочка и упала только потому, что засмотрелась на него. Сжав зубы, я пытаюсь подняться, но колено простреливает острой болью. И тут вдруг меня подхватывают сзади сильные руки. «Осторожнее». Раздается совсем близко голос Бессонова. «Хочешь падать к моим ногам, Блошка? Делай это на ровной поверхности». «Чёрт, как он уже тут оказался? Взлетел, что ли, по лестнице?» «Не смешно», — цежу я сквозь зубы. «Отпусти!» «Чем ударилась?» Вдруг спрашивает Бессонов на удивление нормальным тоном. «Как будто мы с ним друзья». Я медлю, но отвечаю. «Коленом». «Об ступеньку. Ауч, больно». «Ну а ты как думаешь?» не выдерживаю я. Нет, приятно. Обожаю биться коленями об лестницу. Мне сейчас невыносимо стыдно и неловко. И от того, что я так нелепо упала, вместо того, чтобы красиво и эффектно уйти, и от того, что Бессонов стоит сейчас слишком близко ко мне. Его сильные ладони крепко сжимают мои плечи, и весь он, стоящий за моей спиной, такой высокий, такой разгоряченный. От него пахнет травой, железом и потом. Но почему-то это не такой противный запах, как на физкультуре от раздевалки пацанов, а наоборот, свежий, пряный, дразнящий. Такой, что его почему-то хочется вдыхать еще и еще. «Давай я посмотрю», — вдруг предлагает Бессонов. «На что посмотришь?» — растерянно спрашиваю я. «На цвет твоих трусиков, конечно». Ржёт он, и его теплое дыхание касается моего уха. «Да не дергайся ты. На коленку твою посмотрю, бложка. А ты врач, что ли? Я футболист», — говорит Бессонов. И на удивление это не звучит как хвастовство. Он просто спокойно констатирует факт. «Угадай, сколько раз в жизни я видел травмированные колени?» «Много? Да хрена. Лечить не умею, но хотя бы смогу сказать, серьезно там или нет. Не надо. Отрезаю я. Уже все нормально. Я дойду до дома и схожу к врачу, если что». Я пытаюсь шагнуть на ступеньку, но колено опять отдает в ногу резкой болью, и я приглушенно вскрикиваю. «Ага, дойдешь», — комментирует Бессонов, опять подхватывая меня. «Только если ползти будешь. Давай посмотрю, ну какого хрена ты упрямишься? Или у тебя есть фантазия, что сейчас я на тебя наброшусь и поимею прямо на этой лестнице? Закрой свой грязный рот!» — вспыхиваю я. «Окей, закрою», — ухмыляется он. «А ты тогда переставай нести всякую хрень. Просто, блин, уже сядь и дай мне посмотреть на свою коленку. И давай резче, у меня времени мало. Я еще тренировку не закончил». Почему-то аргумент про тренировку убеждает меня в том, что Бессонов говорит сейчас серьезно, а не прикалывается, как обычно. Ладно, бормочу я, усаживаюсь на ступеньку, закатываю штанину и вытягиваю ногу вперед. «Смотри». Бессонов кивает, присаживается возле моей ноги и аккуратно касается пальцами покрасневшего участка. На фоне его смуглых рук моя кожа кажется бледной и какой-то нездоровой. Да и вообще с этого ракурса видно, что нога у меня не очень красивая. Тонкая, костлявая, еще и колено какое-то уродское. «Больно?» Бессонов нажимает на какой-то участок. Смутно вспоминаю устройство колена и понимаю, что он, наверное, проверяет крестообразные связки или мениски. «Нет, не больно. А вот так?» «Тоже нет. Значит, норм», — заключает он. «Просто ушиб. Лед приложи, и все, само пройдет». Он продолжает трогать моё колено, а я неловко ёжусь. Мне кажется, будто через кончики его пальцев в меня проникает электричество, заставляющее вздрагивать все мои нервные окончания. Боже, ну почему это так неловко? Спасибо за осмотр. Сухо говорю я и торопливо одергиваю штанину, заставляя Бессонова убрать руки, все еще лежащие на моей коленке. Ничего нового ты мне не сказал. Я сразу говорила, что все у меня в порядке. Опираясь одной рукой на ступеньку, я неловко поднимаюсь, на этот раз не вскрикивая, но сжимая зубы. Ушибленная коленка неприятно ноет, но все равно стало лучше. Идти в целом можно. «Подожди меня, бложка». Распоряжается Бессонов. «Я сейчас вниз смотаюсь, гантели куда-нибудь под куст закину, чтобы их не сперли, и вернусь». «Зачем?» «До дома тебя дотащить». Абсолютно спокойно говорит он. «А что, есть еще какие-то предложения?»